В другом подшиваются подметки под сапоги, кое иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветренного народа. За сим следует анфилада, состоящая из трех комнат, залы, она же и столовая, в четыре окошка, гостиной в три и диванной в два. Они составляют лицевую сторону, и воздух в них чище. Спальня, уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле. Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему величине, и, несмотря на свою скромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг. Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры. Гостиная украшалась хрустальной люстрой и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из крашенного дерева. Вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого же дерева большое канапе. По бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены были кресла. В диванной, угольной, разумеется, диван. В сохранении мебели видна была только одна бережливость пензенцев. Обивка ситцевая или с полинялого софьяна оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось. Когда бывал званный обед, то мужчины теснились в зале вокруг накрытого стола. Дамы, люди пожилые и почетные, и те, кое садились в карты, занимали гостиную. Девицы укрывались в гинесее, женская половина в древнегреческом доме, в диванной. Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку. Всякий мужчина обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех сидящих дам, подходя к ручке каждой из них. За столом сначала несколько холодных, потом несколько горячих, несколько жареных и несколько хлебенных являлись по очереди, а между ними неизбежные два белых и два красных соуса делили обед надвое. Странное обыкновение состояло в обязанности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждого гостя по имени. Вообще Пенза была как Китай. Не весьма учтиво, но чрезвычайно церемонно. Этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади. Чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лошади, а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форейтер подъезжал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще со своего двора. С воцарением Александра дамы везде перестали пудриться. Только в Пензе многие из них не кидали обычая носить пудру. Щеголеватостью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже приятную наружностью. Только в первые дни пребывания моего в Пензе, там, на Масляной, две красавицы мелькнули передо мной, как мимолетное видение. Одна генеральша Львова, урожденная Колокольцева, была тут проездом. Другая, госпожа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила в саратовской деревне, и скромная добродетель ее часто походила на суровость. Просрочив и опасаясь грубости Бантыша Каменского, я не спешил к нему явиться. Но он принял меня, о диво, как ни в чем не бывало. Умный старик сметил, наконец, что взыскательность с мальчиками, кои на год или на два записываются в его архив для получения чина, совсем неуместна, когда все гласит о снисходительности.